Глава 17. На следующее утро я встаю в отличном настроении. Настолько отличном, что к приходу папы я уже обут и готов к пробежке. Больше никаких оправданий. До начала учебы всего несколько недель. Пора браться за дело. Я сказал папе, что осенью побегу марафон. Сказал Эйдену, что осенью побегу марафон. Я вообще всем сказал, что осенью побегу марафон. Я и правда побегу марафон. Даже если потом умру. Я уже сворачиваю с дорожки, когда вдруг слышу свое имя. «Рен!» — кричит папа, распахивая дверь. «Подожди!» При виде него у меня падает сердце. Папа в полной беговой экипировке. Он даже надел свои дурацкие красные шорты, которым уже лет 100. Он их носил еще до моего рождения. Чуть не разминулись. Он догоняет меня. «Ты сегодня с самого утра у дела закусил, да?» «Закусил у дела?» «Не понимаю я». «Как лошадь», — объясняет он. «Им надевают упряжь, а у дела — это часть, которая помещается в рот». «Сколько тебе на самом деле лет?» — подначиваю я. «Ты что, в школу на телеге ездил?» Папа смеется. Он сворачивает на шоссе в чуть более быстром темпе, чем хотелось бы. «Твой прапрадедушка иногда запрягал лошадей в повозку. Помню, папа рассказывал, когда я был маленьким». Я уже запыхался, а папа говорит, как ни в чем не бывало. «Ну, а у тебя как дела?» — спрашивает он. «Мама говорит, ты в последнее время много общаешься с Аттон». Я знаю этот тон. Папа использует его, когда хочет казаться непринужденным. Этот его голос я называю голосом классного папы. Голос классной мамы еще хуже, но не намного. «Ну да, не то чтобы у меня тут был большой выбор», — говорю я, пытаясь не задыхаться. Папа косится на меня, но я делаю вид, что не замечаю. «Переезжать в чужой город всегда нелегко», — продолжает он. «А у нее еще и отец в больнице. Молодец, что подружился с ней, приятель. Я горжусь тобой». Часть меня рвется сказать ему, что переезжать из города тоже нелегко, но, боюсь, голос меня подведет. Тревога обоснованная, потому что меня, кажется, скоро вырвет. «Опусти руки», — советует папа. «Когда ты устаешь, то начинаешь ими размахивать, а на это уходят силы. И не забывай отталкиваться носками». Стиснув зубы, я бегу с ним наравне. Мы добираемся до дорожного знака, который папа показал мне еще в начале лета, и поворачиваем в сторону дома. 6,5 километров. Мой личный рекорд. Но когда я падаю на газон, то не чувствую ни радости, ни гордости, ни облегчения. Только боль в ногах и страшную усталость. «Молодчина!» Папа улыбается, глядя на меня сверху вниз. «Я в душ, а ты не забудь потянуться. Идет?» Входная дверь хлопает, и папа уже в доме. Я смотрю в небо и вижу, как в воздух взмывают голуби. Саттон наверняка гадает, куда я подевался. Интересно, выпустила ли она без меня ворона с грызуном? За ворона я спокоен, но грызун — совсем другое дело. Нелегко это признавать, но на фоне остальных он не блещет умом. Вдруг он не поймет, что пора приземляться. И потом, он уже привык слышать мой свист, когда стае пора в голубятню. Регулярное повторение — это основа формирования условного рефлекса. Еще рано, они сядут не скоро, так что я должен успеть. Но едва встав, я сразу сгибаюсь пополам от резкой боли в икре, морщась, наклоняюсь, чтобы размять мышцу. Это все обезвоживание. Надо бы забежать домой и попить. Мама с папой в восторге, что теперь, когда мы переехали в деревню, у нас есть собственный колодец, но, по-моему, вода из него мерзкая на вкус. Я шарю в холодильнике в поисках забытой бутылки с минералкой, когда слышу папин голос, и от неожиданности едва не бьюсь головой об полку. «Не забудь отметить дистанцию. Ты сегодня постарался на славу». Я оборачиваюсь. «Сейчас!» Я закрываю холодильник и беру ручку. График за прошлую неделю пересекает прямая линия. Линия, которую я рисовал после того, как вместо пробежки торчал у Саттон. Я не заслужил эту линию. Эта линия — сплошное вранье. Я все исправлю, обещаю себе я, отмечая сегодняшнюю клеточку. Как говорится, сегодня первый день моей оставшейся жизни. На мгновение при мысли о том, что всю оставшуюся жизнь я буду бегать, подкатывает тошнота. Но я гоню это ощущение. Возможно, Лэнс Армстронг тоже не хотел садиться на велосипед, но кончилось-то все хорошо. Теперь он один из величайших спортсменов нашего времени. По крайней мере, был им. Пока не выяснилось, что он жульничает, и у него не отобрали все медали. «Почему ты еще дома?» Я надеваю на ручку колпачок. «Как же твой торговый центр?» Папа ухмыляется. «Хотел сделать тебе сюрприз. На это утро я отпросился. Как насчет съездить в Рочестер? Заглянем в магазин комиксов, позавтракаем где-нибудь». При упоминании завтрака мой желудок урчит. «Магазин комиксов открывается в 9», — говорю я. «Тогда сначала можем позавтракать». Папа облокачивается о столешницу. «Где тебе нравится? У Стеллы?» «У Стеллы» — это забегаловка в стиле ретро, заставленная говорящими роботами и старомодными стеллажами с игрушками. А под потолком по проводам ездят супергерои из папье-маше. Я обожал это место, когда мне было 7. «Я уже договорился с Саттон». Я снова открываю холодильник. «Помогаю ей подготовиться к национальному турниру. Помнишь?» На переносице у папы появляется морщинка. «К национальному турниру?» «Голуби», — напоминаю я. «Она выращивает голубей, забыл? Я же рассказывал за ужином». «Голуби!» — папа хлопает себя по ноге. «Точно! Ты ей помогаешь!» Теперь вспомнил. «Извини, на работе совсем замотался. Уже крыша едет». «Биллингемские роллеры, да?» Мне даже не хочется его поправлять. «Да». «Так пригласи Саттон с нами», — предлагает папа. «Чем нас больше, тем веселее». «Извини, я сдерживаюсь, но мне все равно обидно. Папа всегда так. Я неделями его не вижу, а потом он делает широкий жест и ждет, что я приду в восторг». «Я не знал, что ты захочешь поехать в Рочестер», — говорю я начистоту. «Ты не сказал заранее». В глубине полки за баночкой прокисшего йогурта все-таки находится бутылка Эвиана. Надеюсь, она тут не с бабушкиных времен. Папа делает вдох, его нос издает тихий свист. «Ты прав. В следующий раз предупрежу». Он снова улыбается еще шире, чем раньше. «Здорово сегодня побегали. Значит, до вечера, да?» Я киваю. «До вечера». Стараясь не хромать, я иду к двери. Прежде чем она захлопывается за моей спиной, я мельком взглядываю на папу. Он больше не улыбается.